Но государь-то в пеленках, он грудной младенец. Нужно поэтому выбрать регента, чтобы управлять Россией. Кого же следует выбирать? И Берон почти преклонил голову к коленям, чтобы умудриться заглянуть под зеленый зонтик, за который Мастерман скрывал свои лукавые глаза. Но под зеленым зонтиком ничего не было видно. Зеленый зонтик бросал длинную тень на лицо, и разобрать выражение этого лица не было никакой возможности. Тогда, едва сдерживая свое нетерпение, герцог спросил не совсем твердым голосом: «Кого же мы выберем в регенты, ваше сиятельство?» И, тяжело переводя дух, ждал ответа. Тут Остерман снова неожиданно заохал, застонал и схватился за ногу. «Ох! Ох, это боль! Врагу не пожелаю. Убивает она меня окончательно, ваша светлость. Не дает возможности дышать, не говоря уже о службе ее величеству. Приходится совсем оставлять службу. Да я уж и не удел. Впрочем, все последнее время, ваша светлость. Ох, ох, умирать пора. Кого мы выберем в регенты?» — вторично произнес герцог, пропустив мимо ушей жалобы и стоны Остермана. Тут хитрый Остерман понял, что ему не отвертеться, что он прижат к стене. Зеленый зонтик чуть-чуть приподнялся над его морщинистым лбом. Лукавые глаза блеснули. «Кому же, как не матери государя, поручить регенство? Ведь она ближе всех стоит к престолу. Ее высочество принцессе Брауншвейгской подобает быть правительницей». И граф Остерман впился своими змеиными глазками в лицо Берона. Герцог вспыхнул. Его кулаки сжались. Опять эти брауншвейгские. Опять в их лице преграда всему величию и власти. Мысленно произнес он и сейчас же добавил уже вслух, громко: «Это невозможно, граф. Принцесса-мать еще слишком молода, чтобы принять на себя правление. Она не подготовлена для такой великой роли. Ей не под силу будет это, в особенности теперь, когда государство больше, чем когда-либо, нуждается в зрелом и твердом правителе. Не можете ли вы, граф, указать на такого именно твердого, энергичного регента?» И снова глаза Берона впились в бесстрастное, болезненное лицо вице-канцлера. Несколько минут длилось молчание, пока герцог уже много настойчивее не спросил: «Кому же быть российским регентом, ваше сиятельство?» Снова молчание. «Достойному человеку, ваша светлость!» — прозвучал, наконец, тонкий ответ, заставивший герцога позеленеть от злости. Поняв, что от Остермана не добиться ответа, Берон быстро встал, едва пожав пухлую руку своего собеседника, стремительно выбежал из кабинета. «Государыня худо! Государыня умирает!» И Бенинга Готлиб с красными глазами и опухшим от слез лицом бросилась навстречу своему светлейшему супругу. «Бестужев здесь?» — спросил ее Берон мимоходом. Но герцогиня не успела ответить. Алексей Петрович Бестужев, как из-под земли, вырос перед своим покровителем. «Собрал подписи?» — коротко бросил ему герцог. «Так точно, ваша светлость».